Расхожий теософский аргумент, утверждающий, что произошло изменение в самом церковном учении, мы принять не можем. Просто потому, что теософы не могут привести ни одного факта в пользу того, что церковь до VI или до XI века придерживалась идеи реинкарнации. И мы видели десятки случаев, когда раннехристианские писатели выступали против веры в переселение душ. То, что церковный собор так поздно выступает с официальным осуждением этой идеи, связано совсем с другим обстоятельством. Дело в том, что пока правда видна и неоспариваема, можно не заботиться о словах. Женщина может впервые задуматься о том, как она любит своего ребенка, лишь если ее спросит телекорреспондент. Но это не значит, что она не любила его прежде, хотя у нее и не было раньше повода подобрать надлежащие слова. Или ближе к реалиям церковной истории. Только если появится некий педагог, который скажет, что любить ребенка, значит каждое утро его избивать и ни в коем случае не кормить его чаще одного раза в 3 дня, педсовет скажет. Говорящего подобное да не подпускают к детям. Но не означает же это, что ранее педсовет придерживался иной точки зрения. И хотя прежде в педагогической литературе никогда не высказывалась столь ясно и прямо такая точка зрения, это никак не значит, что памятный педсовет своим анафематизмом сказал новое слово в педагогической науке. Анафема не возглашается посторонним. Анафема – это отлучение от церкви. Отлучить от церкви можно только уже принадлежащих к ней. Пока некое учение существует вне церкви, церковь не формулирует догматического осуждения о нем, предоставляя отдельным полемистам вести дискуссию со внешней мудростью. Но если, собственно, церковные люди вдруг начали принимать эту идею и даже проповедовать ее как собственно церковную, вот тут церковь уже должна предупредить: это не мое. Соборная анафема верованию в реинкарнацию была провозглашена столь поздно потому, что до этого это верование не встречалось внутри церковной ограды. В церкви до сих пор нет анафемы марксизму или конфуцианству. Вот если придет в Россию ультрапротестантская теология смерти Бога, и появятся христианские богословы, уверяющие, что Бога нет, да и вообще не было, и что путь в земной рай лежит через обострение классовой борьбы, тогда церковь этих богословов отделит от себя. Их, отнюдь не профессиональных пропагандистов научного атеизма, которые и не делали вида, будто они выступают от имени церкви. А затем лет через 1000 найдется новая пророчица, которая глубокомысленно заметит: смотрите, православные лишь в конце 20 века анафематствовали атеизм, а значит, до этого все христиане были атеистами. В этой связи стоит вспомнить полемику между Ильиным и Бердяевым по вопросу о вооруженном сопротивлении большевикам. Ильин эпиграфом к своей книге «О сопротивлении злу силою» вынес евангельский рассказ о Христе, бичом изгоняющим торговцев из храма. Бердяев в ответ небезосновательно заметил, что к большевикам этот образ приложить уж никак нельзя. Их нельзя силой выгнать из храма по той простой причине, что они в нем и не находятся. Они извне разрушают храм. Как верно отметил Курдюмов, небезбожному большевизму была провозглашена анафема святителя Тихона. Кому были обращены грозные послания первосвятителя? Не надо забывать, что в ту пору бесчинствовал и насильничал сам народ в огромном большинстве своем. Угар революции вскружил голову даже некоторым представителям церковного клира. Пишущему эти строки пришлось в качестве члена первого московского епархиального съезда наблюдать таких делегатов от приходов и благочиний, которых один московский священник справедливо назвал социал-псаломщиками и социал-дьяконами. Вот ко всем этим взбаламученным массам и обращал патриарх свое обличительное слово, и им, а не главарям большевизма, угрожал он церковной анафемой. Бердяев. Кошмар злого добра. Итак, церковь не отлучает от себя тех, кто не принадлежит к ней. И поэтому столь поздняя анафема проповедникам реинкарнации означает лишь то, что сами эти проповедники лишь очень поздно появились внутри церковной ограды.